Глава третья. Старый окаемовский домик внизу делился на пять маленьких комнат, из которых самой большой была гостиная, выходившая на улицу тремя окнами. Рядом с ней помещался кабинет, узкая и неудобная комната всего с одним окном. Из передней полутемный коридор вел в столовую и спальню, где сейчас спала старушка Марфа Семеновна. Пятая комната с окнами на двор никакого определенного названия не имела и служила для Василия Тимофеевича мастерской. В ней собран был всевозможный хлам, как говорила старушка: токарный станок, походная лаборатория, какие-то мудреные приборы для разных опытов, шкаф с ретортами, колбы и стеклянной лабораторной посудой, особенного устройства печь с железным зонтом для отвода вредных газов. А в мезонине, состоявшем из двух комнат, помещалась большая библиотека. Обстановка всех комнат была самая скромная. Везде стояла старинная мебель красного дерева, очень неудобная и громоздкая. На стенах висели старинные портреты и гравюры каких-то неизвестных никому городов, а самой неудобной комнатой в доме был кабинет. Но Василий Тимофеевич не променял бы его ни на какие палаты. В кабинете у окна стоял старинный письменный стол. У внутренней стены низкий турецкий диван. Напротив него старинное, очень вычурное и очень неудобное бюро. В углу несгораемый шкаф, в другом этажерка с книгами и только. Комната самой Марфы Семеновны представляла собой маленький музей, где были собраны удивительные вещи, начиная с вышитых бисером и шелками картин и кончая громадным палашом, которым дедушка Окаемов в качестве партизана выгонял в 12-м году француза из России. «Для чего вам сабля, Марфа Семеновна?» — несколько раз спрашивал знакомый отец-диакон, каждое воскресенье приходивший пить чай. «Подарите ее мне». «Ну, тебе-то уж она совсем не подходит», — говорила старушка. «Тебе даже грешно иметь в доме саблю. Может быть, ей сколько французов зарублено, а на тебе священный сан. Пусть уж висит у меня». Две старинных горки были наполнены величайшими редкостями. Тут были и портреты на слоновой кости, и какие-то мудреные сувениры, назначение которых сейчас трудно было определить даже приблизительно, и дареные табакерки, и детские игрушки, которыми играл маленький Вася, и таинственные ящики, и старинный фарфор, и целый ряд всевозможных безделушек. Все эти пустяки для Марфы Семеновны служили наглядной иллюстрацией изменчивой фортуны всего окаемовского рода. С каждой безделушкой было связано какое-нибудь воспоминание, фамильное предание, легенда. Перед каждым праздником старушка вынимала все эти редкости, обтирала пыль и любовалась, точно повторяя всю историю своего рода. В уголке стояла старинная кровать с балдахином, но Марфа Семеновна никогда на ней не спала, предпочитая теплую изразцовую лежанку. К обстановке этой комнаты нужно прибавить еще две клетки с канарейками и старинные цветы на окнах, каких вы сейчас не найдете ни в одной оранжерее. Василий Тимофеевич, когда бывал в этой комнате, испытывал странное ощущение. Точно он переносился к началу нынешнего столетия или к концу прошлого. Его кабинет отделялся от комнаты матери целым столетием. И странно, ему нравились все эти никому не нужные вещи, как нравились воскресные разговоры с отцом-диаконом, который вместе с заздравной просвирой приносил сюда какой-нибудь рассказ о новом чуде, о проявившемся Божьем человеке, о видениях и пророческих снах. Сейчас действие происходило в кабинете Василия Тимофеевича. Сам хозяин лежал на диване, а перед ним ходила княжна. Она была очень взволнована. «Вы меня извините, что я лежу», — говорил хозяин, оглядываясь на дверь. «У меня опять припадок. Пожалуйста, не стесняйтесь». «Да, так у меня большие неприятности, Василий Тимофеевич. Помните этого молодого человека, о котором я вас тогда просила? Ну, вы еще и место ему в банке доставили. Так вот, из-за него-то и неприятности. Он прослужил 2 месяца, а потом захватил какие-то деньги, то есть попросту растратил их. Прихожу к директору, а он мне и наговорил неприятностей. Я-то к нему пришла похлопотать о другом молодом человеке. Нет, я положительно разочаровываюсь в людях. Для них же стараешься, а они чужие деньги растрачивают. Это исключительный случай, Варвара Петровна, и не может идти за общее правило. Кстати, сколько человек вы пристроите по разным местам в течение года? А я не считаю. Не одинаково. Ведь есть какие несчастные, Василий Тимофеевич, ни квартиры, ни платья, ни обеда. Вообще ужасно. И все больше письменных занятий, конечно, ищут. Да? Что же им больше делать, если они ничего не умеют? Вот в том-то и беда. Никакой беды нет, потому что всякий делает то, что умеет. Вот у меня сейчас есть 2 молодых людей. Один не окончил классическую гимназию, а другой не кончил реальное училище. Куда же им деться, спрашивается? Если бы им хоть какие-нибудь занятия, Василий Тимофеевич, что вам стоит порекомендовать их куда-нибудь? 15 рублей жалования и 15 рублей деньги. Василий Тимофеевич сел на диван, перевел дух и заговорил с раздражением. Знаете, мне каждый раз, когда я слышу о подобных молодых людях, просто обидно и за них, и за себя. Вы только представьте себе, что стоило государству их воспитание, хотя они и не кончили курса нигде, а теперь они без куска хлеба, и это очень обидно. Возьмите крестьянина, мещанина, купца, там молодой человек 16 лет, уже целый капитал, он работник, им дорожат, и он никогда не останется без места, а наша интеллигенция совершенно беспомощна. Купцы всех обманывают, вот им уже и хорошо жить. Последняя фраза была сказана с такой наивной уверенностью, что Василий Тимофеевич громко расхохотался. — Конечно, обманывают, — продолжала княжна. — Я это отлично уже знаю. Оттого у них и деньги. А интеллигентный человек не способен обманывать, поэтому я и хлопочу за них. Вот вы смеетесь надо мной и называете меня девицей по чужим делам, а я все-таки буду хлопотать. А вы знаете, Варвара Петровна, что вот эти молодые, интеллигентные люди без определенных занятий представляют собой громадный капитал, которым только нужно уметь воспользоваться. Я давно думал об этом и хочу воспользоваться таким капиталом. Как же это будет? А уж так. Пока это мой секрет. Вы мне будете помогать, Варвара Петровна. С удовольствием. Только я буду купцом. Вы так и знаете. Иначе невозможно. Он хотел сказать еще что-то, но весь побледнел, схватился за сердце и глухо застонал. Княжна хотела броситься в другую комнату, но он ее удержал. «Не тревожьте маму, все пройдет. Вон там пузырек с солью, дайте его мне». Он опустился в большое кресло и долго нюхал из пузырька, закрыв глаза. Княжна наблюдала его и не знала, что ей следовало предпринять. Она знала, что у Василия Тимофеевича наследственный порок сердца и что лекарства от него нет. «Вот мне и лучше», — слабо проговорил он, делая над собой усилие. В этот момент в дверях показался Сережа, то есть его рыжая голова. «Послушай, Вася, а скоро мне будет отпуск?» «Подожди, ты мне нужен и даже очень нужен, Сережа». «Я?» «Да, ты. Тебя это удивляет? Помоги мне перейти на диван. Вот так. Поддержись с этой стороны». Перебраться с кресла на диван во время припадка было уже целым подвигом, и Сереже сделалось совестно за собственное здоровье. «Вот теперь хорошо», — шептал Василий Тимофеевич, стараясь принять удобное положение. «Да, Сережа. Сережа, ты мне очень нужен. И вы, Варвара Петровна, тоже. Да, очень». Княжна и Сережа старались не смотреть друг на друга. «Ну-с, так в чем дело?» — спросил Сережа, делая нетерпеливое движение. «Я жду». «Делать тебе решительно нечего, Сережа. Денег у тебя нет. Одним словом, твое положение вполне безвыходное. Остается ждать, когда умрет какая-нибудь из твоих бесчисленных теток. Получишь наследство, прокутишь, и опять ничего не будет». «Кажется, это к делу не относится», — заметил Сережа. «Нет, именно относится, потому что я тебя хочу спасти от твоего безвыходного положения. Хочешь поступить ко мне на службу? Я тебе дам отличное место». «Что ж, я не прочь. Ты будешь главным управляющим золотых промыслов». «Я?» «Да, ты. Это совсем не трудно, а место почетное во всяком случае». «Но ведь нужно ехать в тайгу?» «Нет. Мои промыслы ближе, на Урале». «Я вам не советую, Василий Тимофеевич», — вступилась княжна, не имея сил больше терпеть. «Я уже знаю Сергея Ипполитыча. Он совсем не годится быть управляющим. Человек, который не умеет управлять самим собой...» «Ничего, понемножку как-нибудь устроимся», — успокаивал ее Василий Тимофеевич. «И вашим молодым людям место найдем». «А я все-таки не понимаю, что тебе за нелепая фантазия пришла», — удивлялся Сережа, — «вдруг сделаться золотопромышленником». «Что поделаешь, если уж так случилось? Во всяком случае, странного в этом ничего нет. Дело самое верное. Я уже делал сметы и все подсчитал. Одно уже то хорошо, что можно будет дать работу тысячам людей». «Я вас понимаю», — проговорила княжна, — «и если бы я не была женщиной, то сделала бы то же самое». «Ничего из этого не выйдет», — авторитетно заметил Сережа. «Да, ничего. Самое несбыточное дело, начиная с того, что ты его совсем не знаешь. У тебя все Америка в голове сидит. А что хорошо в Америке, то у нас покуда не годится. Впрочем, дело твое. А мне решительно все равно. В Сибирь так в Сибирь». «Как жаль, что я сейчас не могу говорить», — жалел хозяин, закрывая глаза от усталости. «Ну, как-нибудь потом поговорим, и я все объясню». «Другими словами, нам пора уходить», — догадался Сережа. «Я не гоню, но только не могу говорить долго». Сережа и княжна вышли из кабинета вместе. «Мне ты нужен будешь сегодня вечером, Сережа!» — крикнул Василий Тимофеевич. «Хорошо!» Княжна вернулась и, схватив Василия Тимофеевича за руку, проговорила восторженно. «О, я вас понимаю! Все понимаю!» А он лежал бессильный и слабый и мог только смотреть на нее своими страдающими глазами.